Матерь Агни-йоги. Пусть не думают, что мы далеко. Мы близко. Пусть не считают, что нас нет. Мы есть. И мы знаем гораздо больше у вас, чем вы у нас, ибо мы видим, а вы нет. Но и вы, даже не видя, не считаете завесу незнания непроницаемой мыслью. Мысль проницает все. И мысль мгновенно достигает и касается объекта или субъекта своего устремления. Думать о нас значит быть мыслью с нами и право свое утверждать на общение. Кто с нами в мыслях сейчас, тот с нами будет и после, и будет всегда, пока его мысль к нам неуклонно стремится. Тем, кто хочет быть с нами, тем надо знать, что в их руках могучее оружие мысли, которое, подобно лучу, прободающему тьму, прободает пространство и пронизывает завесы плотного мира. Мы с вами, если мысль ваша устремлена к нам. Мы также живы и даже еще более полно и ярко, чем в теле, и вы это знаете. А также и то, что мы яро чуем ваши к нам обращенные мысли и на них отвечаем всегда, когда ответ этот нужен. Со смертью не кончается ничто. Но все продолжается в сферах надземных и в сферах земных, связанных с ними неразрывными нитями связи. Преданность и любовь – явления нематериального порядка, и на земле они служат магнитными нитями связи с незримым и с теми, к кому эти чувства устремлены. И если в сердце ярко горят огни преданности, любви и устремления, то связь между нами непрерывна и ничем нарушена быть не может». Если в сердце и мыслях вы с нами, то также с вами и мы.